Так вот, лет 100 назад не было на всей земле народа честнее шварцвальдцев. Теперь, когда на свете завелось столько денег, люди потеряли стыд и совесть. А прежде было не то, и виной всему Михель Великан. От него все беды и пошли. Вот, лет 100 назад жил в этих местах богатый лесоторговец. Приходит к нему однажды наниматься какой-то парень. Ростом чуть ли не на 2 головы выше всех наших. Настоящий великан. Лесоторговец назначил ему хорошее жалование. И Михель, вот так звали этого парня, остался у него. Когда надо было рубить лес, Михель работал за 3. Когда перетаскивали бревна, то за 1 конец бревна лесорубы брались вшестером, а другой конец поднимал 1 Михель. Через 3 года явился Михель к своему хозяину и говорит: «Довольно нарубил я деревьев, отпусти-ка меня, хозяин, разок с плотами вниз по реке». «Пусть будет по-твоему», — сказал хозяин. «Не хочу я мешать тебе поглядеть на белый свет, так что собирайся». Плот, на котором должен был отправиться Михель, он связал из огромных бревен, и вышел плот такой ширины, что едва поместился между 2 берегами. Все так и ахнули, увидев такую махину. И вот плот двинулся. Он несся по реке, как парусная лодка. Летел с такой быстротой, что прибрежные холмы, деревья и села так и проносились мимо. Плотогоны обернуться не успели, как пришли в Кёльн, где обычно продавали свой лес. Но тут Михель сказал им: «Давайте-ка мелкие бревна продадим здесь, а большие погоним дальше, в Голландию. Что следует хозяину по здешним ценам, он получит сполна, а что мы выручим сверх того, то будет наше». Долго уговаривать сплавщиков не пришлось. Плотогоны погнали хозяйский товар в Роттердам, и там продали его в 4 дороже. Часть выручки Михель отложил для хозяина, остальные разделил между сплавщиками. Тем во всю жизнь не случалось видеть столько денег. Головы у них закружились, и пошло у них веселье, пьянство и картежная игра с ночи до утра и с утра до ночи. Поры голландские кабаки стали казаться нашим парням сущим раем. А Михель Голландец, так его теперь прозвали, сделался настоящим королем плотогонов. Он не раз еще водил наших плотогонов в Голландию, и мало-помалу пьянство, игра и крепкие словечки, ну, словом, всякая гадость перекочевала в наши края. Хозяева долго ничего не знали о проделках платагонов, а когда вся история вышла наружу и стали допытываться, кто ж тут главный зачинщик, Михель-голландец исчез, как в воду канул. «А может быть, он помер?» – спросил Петр. «Нет, знающие люди говорят, что он до сих пор хозяйничает в нашем лесу, да, и помогает всякому, кто его попросит разбогатеть. Да только деньги он дает не даром, а требует за них кое-что подороже. Но кто знает, что в этих россказнях правда?» Пока старик рассказывал, буря успокоилась, и все улеглись спать. Петр устроился на лавке под окном и скоро заснул. Утром его разбудили трое парней, распевавших под окном во все горло. «За рекою в деревушке варят мед чудесный, эх, разопьем с тобой по кружке в первый день воскресный». Петра словно обожгло. Так вот они, недостающие слова в стишке. Петр спешно поблагодарил хозяев за приют и снова отправился на вершину горы, все время повторяя про себя заветные слова: «Воскресный, чудесный, чудесный, воскресный». И вдруг, сам не зная, как это случилось, прочитал весь стишок от первого до последнего слова. Он даже подпрыгнул от радости и подбросил вверх свою шляпу. Взлетела и пропала в густых ветках ели. Петр поднял голову, высматривая, где она там зацепилась, да так и замер от страха. Перед ним стоял огромный великан в одежде платагона. На плече у него был багор длиной с хорошую мачту, а в руке он держал шляпу Петра. Не говоря ни слова, великан бросил Петру его шляпу и зашагал с ним рядом. Петр робко искоса поглядывал на своего страшного спутника. Он словно сердцем почуял, что это и есть Михель-великан, о котором ему вчера столько рассказывали. Петр Мунк, что ты делаешь в моем лесу? Вдруг сказал великан громовым голосом. У Петра затряслись колени. С добрым утром, сказал он, я иду лесом к себе домой. Не лги! Снова загремел великан и посмотрел на Петра так, что тот невольно зажмурился. Разве эта дорога ведет к твоему дому? Петр съежился от страха, а Михель великан насмешливо поглядел на Петра и расхохотался. Эх ты, дурак, сказал он, нашел кому на поклон ходить. Думаешь, я не видел, как ты распинался перед этим жалким старикашкой, стеклянным пузырьком? Жаль мне тебя, Петр, от души жаль, такой славный парень. Мог бы далеко пойти, а ты сидишь возле своей дымной ямы да угли жжешь. Но да мне не впервой выручать вашего брата. Говори попросту, сколько сот талеров нужно тебе для начала? Он похлопал себя по карману, и деньги забринчали там звонко-звонко. Но сейчас этот звон не показался Петру заманчивым. Сердце его испуганно сжалось. Он вспомнил слова старика о страшной расплате, которую требует Михель за свою помощь. «Не-не-не, благодарю вас, сударь», — сказал он, — «но я не желаю иметь с вами дело. Я знаю, кто вы такой». И с этими словами он бросился бежать, что было мочи. Великан не отставал от него. Он шагал рядом огромными шагами и глухо бормотал: «Ты еще раскаешься, Петр Мунк. Я по твоим глазам вижу, что раскаешься». Услышав эти слова, Петр бросился бежать еще быстрее и, собрав последние силы, одним прыжком перескочил через канаву, за которой кончались владения великана. Михель, оставшийся на той стороне, проскрежетал зубами и, погрозив кулаком, зашагал к своему логову. А полуживой от страха Петр отправился дальше своей дорогой. Ой. Ой. Фух.